Визитер не ответил. «Служба космической безопасности в тупике», — подумал Грижас, наблюдая неподвижность складок маскировочного балахона. «Усиленно соображает, как быть». Пауза неприятно затягивалась. «В конце концов, я профессиональный медик, понимаете? В рамках врачебной тайны всегда найдется место для личных и даже ведомственных секретов». «Дело не во мне», — ответил гость. «Видите ли, я обязан был самостоятельно получить ФЛ-карту одного из ваших подопечных. То есть все физиологические данные, которые отражали бы состояние его организма за последние 2 суток». «Значит, втайне подготовили аппаратуру», — подумал Грижас. «Канал регистрации, ФЛ-монитор, и не вышло. Самостоятельность». «Шпионаж на биотоковом уровне?» – спросил он, щурясь. «На гормональном?» Гость шутку не принял. «Ничего противозаконного. Ни один нормативный параграф мировой конституции при этом не пострадал». «Пострадал здравый смысл. Надо было заранее предусмотреть участие специалиста в делах абсолютно для вас экзотических». «Ладно, так что там не получается с нелегальной физиолептикой?» «Не сработал мой ФЛ-монитор. Вчера вечером, согласно инструкции, я нажал кнопку включения. Вспыхнул зеленый светосигнал. Все было в порядке. Завтра утром ФЛ-монитор должен был отключиться автоматически. Но это произошло сегодня. Перед сном я пошел взглянуть на светосигнал и увидел вместо зеленого красный. Вот коротко». Грижас сочувственно покивал. «Инструкция, кнопка, пришел, увидел, зеленый-красный. Да. Осмотреть ваш ФЛ-монитор я, по-видимому, не смогу. Наверняка он тщательно замаскирован в недрах какой-либо другой аппаратуры, и к нему просто-напросто не доберешься. Я прав?» «Совершенно. Остается одно – использовать мой монитор. Завтра где-нибудь во второй половине дня я выберу время и составлю подробную опись физиологии интересующего вас человека. Причем сделаю это в достаточной степени профессионально. И заметьте, легально. Во второй половине дня будет поздно». «Почему?» «После полудня этого человека здесь не будет». «Вы уверены?» – позволил себе усомниться Грижас. «Да, его ФЛ-карту вы должны записать во время утреннего медосмотра, не позже. И постарайтесь сделать так, чтобы это не очень насторожило его». «В чем смысл такой перестраховки?» «Не надо его волновать. Пусть он об этом не думает». «Ему предстоит серьезное дело». «Даже так? Но ведь тогда вы просто обязаны обсудить предстоящее дело со мной, как с медикологом». «Нет, не обязан. Я понимаю вашу тревогу. Но поверьте, не нам обсуждать аспекты этого дела». Минуту Грижас молчал, обдумывая ситуацию. Занятная встреча с фантомом нежданно-негаданно обернулась детективной историей слишком тревожного свойства. Было ясно, подопытный кролик, избранный для какого-то секретного мероприятия, к службе космической безопасности отношения не имеет. Мероприятие это бесспорно таит в себе риск для здоровья, иначе субъекту под балахоном не было никакого смысла стараться заполучить физиологическую характеристику кролика накануне событий. Замысел прост – сравнить 2 свежие ФЛ-карты кролика, записанные до событий и после. Одно неясно – что побудило службу космической безопасности затевать это дело без участия медиколога? А впрочем… «Кто планировал ваше задание?» – спросил Грижас. «Мне важно знать, был ли в составе инструкторов хотя бы один медиколог». «Был, разумеется, и не один. Еще вопрос. Человек, которому вы намерены отвести роль подопытного кролика, дал на это свое согласие?» «Видите ли. Ну, в общем, пусть это вас не волнует. Принуждать его никто не намерен. О деле он, естественно, знает, хотя не во всех пока подробностях». «Ну, хорошо. Хотя хорошего нет и в помине. Да, в такой обстановке, я чувствую, будет полезно иметь в руках его свежую ФЛ-карту». «Полезно, не то слово. Вы обязаны ее иметь». «Между прочим», — сухо заметил Грижас, — «приказывать мне имеет право здесь только один человек, Ярослав Иванович Валаев. Безусловно, я лишь пытаюсь вас убедить и полагаю. Правильно полагаете, я сделаю все необходимое. Так кто же этот мой, а заодно и ваш подопечный? Кость выдержал паузу, тихо ответил. Андрей Тобольский. На секунду Гриша оцепенел. Понадобилось несколько мимических усилий, чтобы захлопнуть приоткрытый рот и привести физиономию в порядок. Что? Он поднялся из кресла, прошел сквозь объемное изображение визитера. Туда и обратно. Шутить изволите. Это была бы неумная шутка, возразил призрак. Гриша взглянул на него и поворотом каминного канделябра отрегулировал пламя на потрескивающих поленьях. «Простите, сударь, но в своем ли вы уме?» Гость промолчал. «Невольно берутся мнения, известно ли вам, кто такой Андрей Васильевич Тобольский и какую роль он здесь выполняет?» «Помощник Валаева, здесь второе по значимости лицо». «А это как посмотреть?» В шахматной партии ферзь тоже вторая по значимости фигура. Гриша спрятал руки в карманы пижамы. Остроумно задумано. Разыгрывая какую-то свою комбинацию, ваше ведомство намерено сделать рискованный ход нашим ферзем. Я решительно против участия Тобольского в любого рода авантюрных делах. Даже если риск минимален. Вот поэтому, Альберт Асказевич, мы, предвидя вашу позицию, и не хотели доставлять вам лишнее беспокойство. По моей вине, извините, не получилось. Вы нам, мы вам. Гриша поморщился. Словно мы не в одном коллективе. Словно я должен быть озабочен нашей общей безопасностью больше, нежели вы, функционер безопасности. Даже странно. Понимаете, странно. Но это не помешает вам записать FL-карту, ведь правда? А чтобы не было впечатления, будто вас водят за нос, вы можете в любой момент обсудить с Ярославом Ивановичем подробности нашего разговора. Визитер, колыхнув белыми складками, осторожно добавил. В любое время, когда вам будет удобно. Не беспокойтесь, будить Валаева сейчас я, конечно, не стану. Так говорить он в курсе вашей затеи с Тобольским? В необходимом объеме. «Это несколько меняет дело», — подумал Грижас. «Разумеется, я сознаю особую важность секретных мероприятий вашего ведомства», — сказал он, стараясь придать своему голосу добродушную интонацию. Добродушие хватило только на одну фразу. «Однако заранее предупреждаю, без специального на то распоряжения Валаева ни FL-карты, ни ее копии вы от меня не получите ни под каким видом. А вот под этим...» Гриша сткнул пальцем перед собой. «Тем более...» «Получателем FL-карты буду не я. Мне она не нужна. Главное – обеспечить ее существование в натуре. Позвольте пожелать вам всего доброго. Будьте здоровы!» Фигура в белом истаяла в воздухе. «Очень занятно!» – процедил Гриша, стиская подбородок. «1.12. Откуда был телевизит на мой канал видеосвязи в пределах этого часа?» Твердый голос автомата бытопроизводителя, чистый и ясный по контрасту с невнятным произношением визитера, коротко отчеканил. «Данных нет». «Чудеса», — подумал Грижас. Впрочем, следовало ожидать. На всякий случай спросил. «Память у тебя в порядке?» «Память функционирует нормально», — четко сказал автомат. «Запроси память видеосвязи центрального узла». Узел ответил глубоким контральто. «Телевизита на ваш канал в пределах этого часа не было». Чудеса продолжались. Гриша сдал автоматом отбой. Несмотря на неаккуратные дырки для глаз, фантом, надо это признать, был все же классический. Никаких следов не оставил, кругом по нулям. И если бы не имя Андрея Тобольского, можно было бы поаплодировать мастерству конспирации и спокойно отправиться спать. Направляясь к стене, Гриша щелкнул пальцами, прошел в образовавшийся проем. Вспыхнул свет, и стена неслышно зарастила проем за спиной. В кабинете приемной ему нечего было делать, и он, утопая по щиколотку в упругом мягком ковровом покрытии, пересек помещение и уж было собрался пройти прямиком в операторскую. Но неожиданно для себя, почти инстинктивно, остановился и замер, напрягая слух. Ничего не было слышно, кроме едва уловимого дыхания вентилятора. Однако, да, он готов был поклясться, что остановил его какой-то особенный звук. Остановил и пропал. Глаза поспешно ощупали кабинет, рабочую мебель, ребристые стены спокойного желтого цвета, медицинский лежак, стол с двумя боковыми дисплеями, прозрачные сейфы фармакотеки и задержались на лоснящейся глянцем крышке лючка горловины утилизатора. Тихое такое монотонное урчание перед тем, как исчезнуть, исходило, конечно, оттуда.